Глава 12. Сколько же они прошли? Миль 7-8 еще до наступления сумерек, да еще столько же, если не больше, в темноте. Выбранный Даннером маршрут пролегал через лес, по узким разбитым проселкам, и колючие ветки постоянно цеплялись за одежду и хлестали по лицу. То и дело приходилось останавливаться, отряхиваться от листьев и колючек. Тропинка, по которой они шли сейчас, пролегала вдоль мелкой речушки. Ноги давно промокли, в туфлях хлюпала противная жижа. Ева пробормотала проклятие, когда с правой ноги свалилась туфля. Балансируя на одной ноге, она наклонилась, чтобы поднять ее. «Обувь нужно носить, удобную!» «И почему женщины такие непрактичные?» Даннер остановился и, обернувшись, неодобрительно посмотрел на нее. «Мои вполне удобные, только это не туристические ботинки. Я же не думала, что придется идти в поход», — сердито огрызнулась Ева, пытаясь стереть с подошвы налипшую грязь. «Через минуту буду готова». Несколько секунд Даннер молча наблюдал за ней, потом потянул за веревку, другим концом которой были связаны ее запястья, и вытащил пленницу из кустов на тропинку. «Вы что, черт возьми, делаете? Можно же немного потерпеть? Мне надо стряхнуть грязь». «Ты похожа на цаплю на одной ноге», — проворчал он. «Или на чучело. Хотя нет, в поле я бы тебя не поставил. Уж больно вид неприглядный. Над тобой бы вороны потешались». Они вышли на полянку, и он усадил ее на землю под огромным старым дубом. «Можно немного отдохнуть. Джон найдет след не скоро. Я подбросил ему пару сюрпризов». «Думаете, за нами идет Галло?» Даннер кивнул и, собрав охапку веток, сложил их пирамидкой и поджег. «Да, он где-то сзади. Я его чувствую». «Воображение?» «Считаешь, у старого дурака галлюцинации?» — фыркнул он. Ева посмотрела на него в упор. «Может быть». Даннер покачал головой. «Отец Барнабас принимает меня за сумасшедшего. Иногда я бываю не в себе, но многие вещи знаю лучше его. Он не верит, что в нашем мире есть демоны». «А вы верите?» «Я точно знаю. Они всегда у меня за спиной». Даннер снял у нее с ног туфли и положил поближе к костру. «И я не могу позволить им схватить меня». «Вы давно видите демонов?» «Девочка», — Ева запнулась, — «девочка тоже видит демонов?» «Нет», — отрезал Даннер. «Я никогда не позволяю ей видеть демонов!» Он помолчал, потом шепотом добавил. «Но иногда я спрашиваю себя, а что, если они уже овладели ею? Она не дает мне покоя!» «Осторожнее! Ворота приоткрылись, и теперь важно не спугнуть его». «Почему вы так думаете?» «Точно не знаю, но догадка есть. Надо проверить». Он опустился рядом на корточки и посмотрел на нее. «А ты хорошо справилась. Не ныла, не хныкала». «Хныкать!» — Ева поморщилась. «Ужас! Неудивительно, что вы невысокого мнения о женщинах». «Я всегда хотел думать о них только хорошо. Хотел хорошо обо всех думать». Лицо его потемнело. «Но в мире столько демонов! Родители Джона тоже были демонами!» «Я знаю, что дома ему приходилось нелегко». «Они были демонами! Просто тогда я этого не знал. Старался помогать Джону и только. Знал бы, уничтожил». «А когда вы начали распознавать демонов? Видеть их?» «Давно. В Сирии. однажды ночью. Они просто явились вам? Хочешь, чтобы я признался, будто у меня галлюцинации? Я хочу, чтобы вы поговорили со мной. Вы ведь обещали, Даннер. Не сейчас. Почему? Даннер поднял голову. Почему? Повторил он. Ты мне не поверишь. Он повернулся к разгоревшемуся костру. Это было в горах Сирии. Меня послали уничтожить опорный пункт, склад с боеприпасами. Я заложил взрывчатку, поднялся на гору у деревни. Там меня ждал капитан с вертолетом. Взрывчатку я заложил по всем правилам. Как всегда. В общем, сделал хорошую работу. Гордился собой. Добрался до вертолета. Подождал 5 минут, нажал кнопку. Даннер сглотнул. Но что-то пошло не так. Боеприпасы, что хранились на складе, не взорвались. Взорвались только мои заряды. Здание загорелось, но сильных взрывов не последовало. Он замолчал, и Ева увидела, как сжимаются в кулаки его пальцы. А потом я увидел детей. Десятки детей. Они выбегали из горящего здания, и они тоже горели. Они казались факелами в темноте. Что? Я не понимаю. Там был приют. Нам подсунули ложную информацию. Кто-то хотел обвинить американцев в жестоком обращении с мирным населением. Дети горели. Я чувствовал запах обугленной плоти. По тем, кому удавалось вырваться из огня, ударили снайперы, засевшие в другом конце деревни. Наверное, я обезумел. Бросился вниз, хотел спуститься, помочь, но было уже поздно. Из здания никто больше не выбегал. Они все погибли. Все. А потом я увидел тех подонков. Они ходили между телами и проверяли, не осталось ли живых. Боже! Бога там в ту ночь не было. Только демоны. Я хорошо их видел. На фоне горящего склада, в закопченных рубахах. Они были похожи на арабов, но я-то знал, кто они. Бродят среди маленьких тел. Демоны! Я схватил автомат, выпрыгнул из вертолета, но не успел сделать и несколько шагов, как меня схватили. Командир сказал, что нас не должны видеть, что я только могу осложнить ситуацию. «Осложнить ситуацию?» — прошептала Ева. «А дети?» «Они погибли, а международная ситуация осталась стабильной. Положение спасли». Подкупили кого надо, подмазали и могли отправляться обратно. Потом он добавил, вернуться мне не дали. Я говорил им, что демонов надо уничтожить, а они только твердили, что никаких демонов не было и нет. Мне никто не верил. А ты, Ева, веришь мне? Рассказанная им история не только потрясла ее, но и позволила заглянуть в мир Даннера. Теперь она лучше понимала его и даже немного жалела, но ни сочувствия, ни симпатии не испытывала. Перед ней был человек, который, возможно, убил Бонни. «Вы могли бы убедить меня. В поисках Бонни я сталкивалась со многими людьми, которые могли быть демонами». Ева наклонилась и взяла свою обувь. «Включая вас, Даннер». Туфли высохли, и она обулась. «Но я устала от разговоров о демонах. Хочу поговорить о девочке». «Нет». Даннер достал нож и перерезал веревку у нее на запястьях. «Так тебе будет легче идти. Ты меня задерживаешь». «Не боитесь, что убегу?» «Ты четверти мили не пройдешь, как я тебя поймаю!» Он отвернулся. Да и убегать не станешь. Ты готова терпеть грубое обращение. Ты хочешь идти со мной. Почему вы так думаете? Я видел твое лицо в кабинете священника. В тебе было нетерпение. А ведь он все замечает, подумала Ева. Вы можете и ошибаться. Данар покачал головой. Я видел тебя с ней, там, в саду у фонтана. Ева застыла, словно окаменела. С ней? С девочкой, он отвернулся. Идем. Нет. Сделав два шага, она схватила его за руку. Не уходите. Вы видели Бонни? Говорю же, я видел девочку. Хватит нести чушь. Почему вы не хотите назвать ее по имени? Вы видели Бонни? Я... Мне больно. Так пусть будет больно. Моя дочь мертва, и вы ее видели. Вы только что сами это сказали. Почему вы видите мертвую девочку? Почему? Это вы ее убили? Не говори больше о ней. Мне плохо. Я буду говорить о ней. Я вижу ее дух, потому что она моя дочь. Она хочет, чтобы я ее видела. Но при чем тут вы, Даннер? Он вырвал руку из ее цепких пальцев. А ты сама как думаешь? Она хочет, чтобы я ее видел тоже. Хочет мучить меня. Она не понимает. Я должен сделать так, чтобы она поняла. Поняла что? Что я не сражаюсь с ней. Что я дам все, чего она только захочет. Но мне нужно сначала выяснить, что это. Даже отец Барнабас не смог сказать мне. Я спрашивал его, а он говорил, что надо молиться об этом. Но мне нужно было знать. Теперь вы знаете? Ей нужна ты, сказал он тихо. Что? Я видел вас тогда в саду. Видел, какая между вами любовь. Ей нужна ее мама. Каждой девочке нужна мама. Этого она от меня и хочет. Не того, чтобы я убивал демонов. Она хочет, чтобы я дал ей тебя. Пораженная Ева уставилась на него, не в силах ничего сказать. Потом вдруг поняла, что ее поразили слова, но не таящийся в них смысл. Чего-то подобного она уже ждала. И он был прав. Она страстно желала этого. «В этом нет ничего плохого», — мягко сказал Даннер. «Я не обижу тебя. Ей бы такое не понравилось». «Да прекратите же! Назовите ее по имени. Она ведь не какой-то безымянный ребенок. Ее зовут Бонни. Так и скажите». Он как будто запнулся, но потом все же произнес. «Бонни». Ему было больно. Ева видела это и теперь поняла, почему. «Вы не хотите признавать ее за человека, за личность. Вы хотите держаться от нее подальше. Ну так вот, она человек, чудесная, замечательная девочка. С того момента, как она родилась, она была особенной. Я могла бы рассказать вам о ней». Даннер покачал головой. «Нет, не надо. Не хотите. В таком случае называйте ее только по имени и никак иначе». «Ладно, согласен. Это не важно, я выдержу. Все равно дело идет к концу». Он отвернулся. «Нам пора». «Все идет к концу». Об этом говорила Бонни, а теперь то же самое повторяет Даннер. Но, возможно, он вкладывает в эти слова иной смысл. Что вы имеете в виду? Если я отдам тебя ей, Он замолчал, потом, сделав над собой усилие, продолжил. «Если я отдам тебя, Бонни, для меня все закончится, и мне уже не надо будет убегать от них». «От них?» Он отвернулся. «Хватит разговоров». «Не хватит. Еще один вопрос. Вы убили мою дочь?» Сделав вид, что не услышал вопроса, Даннер вернулся к тропинке. «Идем. Ты уже достаточно отдохнула. Я дам тебе поспать через пару часов». Он даже не оглянулся, чтобы проверить, идет ли она следом. «Откуда такая уверенность? А если она попытается сбежать?» «Я видел вас в саду. Видел, какая между вами любовь. А увидел ли он что-то еще, кроме любви, связавшей мать и дочь? Увидел ли ту путеводную линию, что провела для него Бонни?» Новость о том, что Даннер видит Бонни, потрясла Еву. Бонни приходила к ней, к Галло, к Джо и больше никому. Даже Джейн ее не видела. Естественно, было предположить, что Бонни притягивает к ним любовь. Та самая любовь, что проявлялась со всей очевидностью, когда они были вместе. Но Даннер никакой любви к Бонни не питал. Он боялся ее и хотел от нее избавиться. Что и планировал сделать, предложив Еву в качестве жертвенного дара. Даннер решил, что именно этого Бонни и хочет. Однако же сама Бонни не раз говорила Еве, что ей нужно подождать, что они еще не могут быть вместе, что ее время не пришло. А если это время пришло? Не потому ли Бонни пришла к Даннеру? Вопросов набиралось много. Может быть, она слишком глубоко копнула? Медицине многое известно о галлюцинациях. Но ведь существует еще немало историй о том, что люди, психически ненормальные, видят то, что недоступно людям обычным. Так или иначе, отвечать на ее вопросы Даннер пока не собирался. И уже то, что она вытащила из него столько информации, можно считать большой удачей. Или удача тут ни при чем. Он являлся ей в двух обличиях. Да, без сомнения. У него случались как моменты просветления, так и безумия. Да, существовали причины, вынуждающие его уходить в другой мир, и все же простить совершенное им зло, убийство дочери, Ева не могла, даже принимая во внимание все, что с ним случилось. Было бы лучше, чтобы она думала о нем только как о чудовище, убившем ее Бонни. Однако, называя Даннера безумцем, она не могла объявить его убийцей, не убедившись, что именно он виновен в смерти ее дочери. И все же это должен быть он. И прежде чем все закончится, она узнает истину. И Ева двинулась за Даннером через густой кустарник. «Здесь они раскладывали костер», — сказал Гало, опускаясь на колени под огромным раскидистым дубом. «Давно?» — спросила Кэтрин. Он оглядел траву, горку остывшей золы, засохшую глину. «Часов 6-7 назад». «Запас у них большой», — нахмурилась Кэтрин. Гало кивнул. «По крайней мере, он останавливается на отдых, а значит, теряет какое-то время. И Ева пока еще с ним». «И это самое главное», — подумала Кэтрин. Каждый раз, теряя, а позже отыскивая след подруги, она испытывала прилив облегчения. Местность была сильно заросшая, приходилось не столько идти, сколько продираться через кустарник, и Кэтрин боялась, что в какой-то момент Даннеру надоест тащить за собой пленницу, и тогда он просто избавится от нее. «Идем. Мы и так потеряли слишком много времени на последний...» Зазвонил телефон. Она бросила взгляд на экран и нажала кнопку. «Нет, Джо. Пока не догнали. Но Ева точно с ним». Ты еще в церкви?» «Нет, я в Rainbow Connection. Это лагерь для детей из неблагополучных семей в Брэдбурге, на границе с Алабамой. По словам отца Барнабаса, Даннер работал у них, чтобы, как он выразился, быть поближе к девочке». «Что?» Кэтрин замерла и включила громкую связь. «Почему он раньше не сказал?» «Слишком тонкая ниточка. Я больше рассчитываю на вас». «Но мы могли бы определиться с возможным направлением. Где этот Брэдбург?» «В паре часов от Атланты, возле Коламбуса». Галло уже щелкал по кнопкам айфона. «Примерно туда мы и идем», — бросил он, подняв голову. «Если курс останется прежним, значит, цель ясна». Кэтрин покачала головой. «Джон сказал поближе. Это не значит, что цель Брэдбург». Она снова заговорила по телефону. «В лагере кто-нибудь знает что-то о Даннере?» «Он занимался тем, что ходил с мальчишками в походы и обучал гребле. Обязанности исполнял хорошо, вел себя прилично, держался замкнуто. Примерно раз в неделю уходил куда-то на пару дней». «Куда?» «Никто не знает. Говорю же, он тут ни с кем близко не сходился». «Неужели никто даже не поинтересовался?» «Пока мне такие не попадались. Я поговорил с несколькими штатными работниками, но так и не узнал ничего ценного. Хочу встретиться еще кое с кем». Кэтрин не сомневалась. Если у кого-то и есть нужная информация, Джо ее получит. Он будет настойчив, тверд и, если понадобится, жесток. «Хорошо. Мы пойдем по следу. Теперь хотя бы знаем общее направление. Было бы неплохо взять его в клещи с двух сторон. Ладно, держи нас в курсе». Она дала отбой и повернулась к Гало. «Сколько нам до этого Брэдбурга?» «По лесу? По меньшей мере еще день, при условии, что они идут именно туда». Гало бросил взгляд на айфон. «И что не свернут с курса и не направятся в сторону Флориды. Пока что у нас есть лишь догадка отца Барнабаса и ничего больше». Кэтрин кивнула. И все же теперь возможная потеря следа не представлялась, как еще недавно, полной катастрофой. Да они и не потеряют след. Она вернулась на тропинку. «Каждые несколько часов будем сверяться с картой. Может быть, появится что-то новое?» «Ты же понимаешь, что он может выйти на дорогу и захватить машину?» «Не так-то это просто. Не забывай, ему надо присматривать за Евой, а расстаться с ней он определенно не готов». «Слава Богу!» Кэтрин оглянулась. «Сильно сказано. Теряешь веру в невинность Даннера?» «Я этого не говорил». Гало помолчал. «Хочу верить, что он остался прежним, таким, каким я знал его в детстве. Но самое главное, чтобы из-за этого моего желания никто больше не пострадал. Я не врал Квинну, и отныне во всех своих действиях буду исходить из предположения, что мой дядя хочет убить Еву. Если понадобится, уберу его без колебаний». Кэтрин видела, как трудно далось Галло это обещание, но нисколько не сомневалась в его готовности сдержать данное слово. Человек твердый и жесткий, он мог преодолеть любую слабость, способную помешать выполнению задания. С другой стороны, ситуация может повернуться так, что крайние меры не понадобятся и переступать через себя не придется. Кэтрин отвела взгляд. «Наперед сказать трудно, но, думаю, этого не случится». Наверное, он уловил что-то в ее тоне, потому что поднял голову и пристально посмотрел на нее. «И что это значит?» «Ничего». «А по-моему, что-то значит?» Губы его дрогнули в едва заметной улыбке. «Боже мой, Кэтрин! А ведь ты, похоже, готовишь мне некий подарок. Невероятно!» «Ничего я не готовлю. Просто иногда всякое случается». «Другими словами, ты готова убрать моего дядю, чтобы избавить меня от этой необходимости? Ты сделаешь это ради меня?» «Ты здесь ни при чем», — сухо ответила она. «Это касается только Евы. Может, судьба распорядилась так, что Даннера придется ликвидировать, чтобы Ева осталась жива? Мне такую задачу выполнить легче просто потому, что на меня не давит никакой моральный багаж. Мне проще. Знаешь, скольких я убила?» «Догадываюсь, что огромное количество». «Мир уродлив и жесток. А я агент ЦРУ и делаю то, что требует работа. Нравится ли мне это? Нет. Но мне хочется верить, что оно того стоит». «А я этого стою, Кэтрин». «По правде, стоишь для меня?» «Не уверена. Но я хочу, чтобы ты жил, и чтобы я смогла решить, да или нет. Не хочу, чтобы ты совершил какую-нибудь нелепую ошибку и погиб из-за секундного колебания». «Никаких колебаний не будет. С этим покончено, я справлюсь. Так что держись в сторонке». Кэтрин пожала плечами. «Посмотрим, как пойдет. Но не выдумывай лишнего. Я сделаю это не ради тебя, а ради Евы и себя самой». Он усмехнулся. «Приятно слышать. Но я сделаю все сам. Так что тебе не придется приносить себя в жертву, чтобы спасти меня от угрызений совести. Хотелось бы думать, что твоя забота о моем психическом здоровье продиктована эгоистичным желанием воспользоваться мною впоследствии». «Тогда мы поняли друг друга». «Да». Галло вдруг повернулся к ней. «Иногда я понимаю тебя, Кэтрин». Он поднял руку и легонько провел пальцами по ее щеке. «Это нелегко. Ты сложна, как китайский киберкот. Но если заглянуть поглубже, я вижу там огонь». Он коснулся ее губ указательным пальцем. «И мне хочется в него погрузиться.